Позорная отработка. Набираю номер Жени, на которую злюсь больше всего. Это она не предупредила меня об особенностях в поведении и желаниях босса, который никак не мог запомнить даже имени моего. Урод. Алло, привет. Что, спеклась, малышка? У одного я барашка, у другого девственница, у третьей малышка. Кого я представляю собой в глазах других людей? Почему ты мне ничего не рассказала про босса? Женя на другом конце смеется в голос. Ты думаешь, что я дура? И не понимала, что больше бы не увидела тебя в офисе? Сколько он тебе заплатил за первый унизительный раз? Ты все знала, сквозь зубы бормочу я. И ничего мне не сказала, чтобы ты там подавилась морепродуктами, засранка. Лучше членом какого-нибудь кавказского матча. Знаешь, до каких чертиков не осточертел вялый член босса. Вот за пару месяцев представишь. Заодно накопишь на какую-нибудь дорогущую фигню, о которой всю жизнь мечтала и не могла себе позволить. Я смягчаюсь, представляя себе, что приходилось терпеть Жене в то время, пока она пахала в офисе. Зато теперь отдыхает на курорте, да и машину ее я видела. Неужели я готова поступиться принципами и стать девочкой по вызову, которой платят за минет и трах? Перед моими глазами предстает дорогая одежда известных фирм, которую я надеваю и гордо вышагиваю по городу. Или нет, одежда мне не нужна. Я хочу машину. Буду красивой и недоступной. Правда, перед этим придется некоторое время побыть весьма доступной. Я понимаю, что продаюсь за деньги. Но так поступает половина офисных сотрудников. А зачем мне выпендриваться, если появился такой шанс заработать денег? На душе расползается гниль. Что выбрать? Соглашаться поступиться принципами или оставаться чистой? А если я ошибаюсь? Судьба дает мне возможность заработать и испытывает меня, а я думаю о том, чтобы отказаться. Валерка, разумеется, меня горячо поддерживает. Особенно, когда узнает о том, сколько денег заплатил мне босс за то, что просто слил на мою шею немного спермы и пару раз шлепнул по щеке. Ты дура? Не смей отказываться от такой халявы. Я не знаю, Валер, просто это все кажется таким унизительным, таким мерзким. Нет, барашка, унизительно было то, когда меня в подсобке трахала пожилая начальница отдела кадров, махая перед носом тысячной купюрой, а потом просто дала мне пинка и сказала, что я слишком стрёбный, чтобы платить мне за секс. Ты трахался за деньги? С пожилой начальницей отдела кадров? Я смотрю на брата, который говорит о своем прошлом опыте так, как будто рассказывает историю о том, как выбирал огурцы на рынке. И не раз, сестренка, ты должна понять одну вещь. За все в жизни надо платить. Никто бесплатно тебе даже воды не нальет. А ты дала отлизать старому пердуну и подрочить на себя. И еще получила за это приличные деньги. Надо быть полной идиоткой, чтобы отказаться от такого. Мои кудрявые волосы на голове буквально шевелятся от слов моего брата. Меня поражает его невозмутимость, с которой он рассуждает о сексе и о том, что все продается. Я все еще хочу верить в то, что существует такая жизнь, про которую показывали по телевизору. Любовь между двумя людьми, чувство преданности, привязанность. В общем, все, ради чего живут нормальные люди. Есть только один человек, с кем бы я могла построить такие отношения. Только к Мирону я всегда испытывала что-то похожее, о чем пишут в книгах. А когда он меня поцеловал на балу, он словно пометил меня. Показал этим жестом, что я принадлежу ему. А потом подтвердил это в последние дни моего пребывания в Муханске. Наверное, мне хочется в это верить. Но это ведь было по-настоящему. Я это чувствовала тогда. И Мирон это почувствовал, словно мы созданы друг для друга. Выходит, моя реальность резко идет вразрез с моей мечтой о любви и отношениях. Тут я должна трахаться со стариком за деньги, чтобы обеспечить себе жизнь. Ненавижу свою реальность. На следующий день, ровно в 3 часа, я вношу папку с бумагами на подпись директору. Он мельком смотрит на документы, а на меня с самого утра не обращает никакого внимания. Я уже радуюсь тому, что все осталось в прошлом, и он, скорее всего, вообще не помнит, что между нами было, как вдруг Николай Петрович произносит. «В без четверти 4 жду чай. И тебя тоже, Женя». «Я Настя». С досадой в голосе говорю я, понимая, что меня сегодня ждет очередной непростой рабочий день. «Мне все равно, кто ты. Хоть Маша, хоть Паша. В 4 будешь тут. А за 15 минут до этого принесешь мне чай, как обычно». Я киваю и вылетаю за дверь. Хоть Маша, хоть Паша. Этот старый урод готов был трахать все, что шевелится. Ему вообще плевать, кто перед ним. В приемную прибегает Марина, которая с беспокойством смотрит на дверь босса. «Что, не в настроении он?» — спрашивает она вполголоса, а я пожимаю плечами. Я еще не научилась разбираться в том, когда Николай Петрович в настроении, а когда нет. «Я не знаю», — отвечаю я, а сама погружаюсь в мрачные мысли. Секс с Николаем Петровичем не кажется мне заманчивой перспективой, которой можно радоваться и которую можно предвкушать. Я не поняла. Марина смотрит на меня с подозрением. Сегодня ты к нему идешь? Я вздрагиваю и поднимаю на нее глаза. А что, тут совсем нет секретов ни от кого? Девушка выглядит расстроенной и даже разочарованной. Она смотрит на меня чуть ли не с ненавистью. Ты даже не представляешь, как мне сейчас нужны бабки. Она горячится и буквально кипит от гнева. Это был мой главный козырь в борьбе с ипотекой. А теперь еще и ты появилась. Я так рассчитывала на отъезд Женьки, чтобы побольше бабок поднять. Неужели в тебе нет ничего святого? Такая вся белая и пушистая, трахаешься за деньги. Я не очень понимаю суть претензии этой особы, поэтому возмущена ее словами. Да мало ли у кого какие причины для того, чтобы считать, что Николай Петрович крутой любовник и получать за это деньги. Я не очень понимаю, почему ты повышаешь на меня голос. Я это говорю довольно громко, а Марина замахивается на меня рукой, и я прижимаю голову к столу. «Не ори, идиотка!» — шипит она. «Тебе для чего бабки? Родители по-любому содержат. Детей нет, ипотеки нет. Жить будешь в общаге. А у меня ипотека, мать больная. Ты понимаешь, что для меня значат эти 4 часа?» Представляю, но вынуждена признать, что мне тоже деньги не будут лишними. В голове мелькает уже много идей. У родителей я не хочу просить. Отец отчаянно копит деньги на операцию для своей матери. У бабули отказали почки и нужна пересадка. Но по полису такие операции не делают. И она страдает, почти не вылезает из больницы. Ей постоянно делают какие-то процедуры, которые ее изматывают. Родители в долгах, и я всегда хотела помочь им. Устраиваясь сюда, я думала, что, может, смогу отправлять им хоть что-то. Разговор с Мариной что-то меняет во мне. Пробуждает какого-то спящего монстра, жадного до денег. Черт, да они все тут с ума посходили, а я что? Как белая и пушистая буду ждать свою любовь до старости? А потом что? Стану такой же старой, как мой босс, и буду сама покупать любовь смазливых сотрудников? Чего мне терять, в конце концов? Ну, трахнет меня этот старпёр. Какая разница, кто там сзади по ту сторону презерватива? Внутренний голос совести продолжает терзать, но я быстро затыкаю его. Хватит, я теперь уже не ребенок, и я живу в Москве. Тут надо крутиться. А если есть возможность зарабатывать относительно легальным способом, то почему я не могу воспользоваться этим?